Глава 29. Луч солнца. Желания праздные мне душу согревали, огнем не ярким и не жарким. Мелькали мотыльки надежды в серебряном сиянии луны, и меланхолией переполнялась радость. Сэмюэл Колеридж. На следующее утро Маргарет получила письмо от Эдит, столь же пылкое и импульсивное, как и сама особа, которая его написала. Но горячность вполне соответствовала ее эмоциональной натуре, а к непоследовательности кузины она привыкла с детства, так что отсутствие логики почти не заметила. Миссис Ленокс писала: «Ах, Маргарет, тебе стоит приехать из Англии, чтобы полюбоваться на моего мальчика. Это настоящий красавец, особенно когда ему надевают чепчик. А тот, который ты связала своими нежными умелыми пальчиками, идет ему больше всех. Я уже повергла в зависть всех здешних мамаш, а теперь мечтаю показать свое сокровище новому благодарному зрителю и услышать свежие комплименты. Возможно, это единственная причина. Правда, может быть, примешалась капелька родственной любви. Но я очень хочу, чтобы ты приехала. Уверена, что здоровье тетушки Хейл сразу поправится. Здесь, на Корфу, все молоды и полны сил. Небо всегда голубое, солнце светит непрерывно и ярко, оркестр чудесно играет с утра до вечера. А если вернуться к моей любимой песенке, то малыш постоянно улыбается. Мечтаю, чтобы ты нарисовала как можно больше его портретов. Неважно, что он делает, в любом случае это самое прелестное, самое грациозное, самое милое на свете создание. Кажется, люблю его намного больше, чем мужа, который толстеет и становится ворчливым, считая себя очень занятым. Нет, это не так. Вот он только что принес новость о чудесном пикнике, который офицеры Хазарда устраивают в Нижней бухте. За такое приятное сообщение беру обратно все свои злые упреки. Кажется, кто-то сжег себе руку после того, как раскаялся в собственных словах. Я сжечь руку не могу, потому что будет очень больно и останется безобразный шрам, а потому просто отказываюсь от всего сказанного. На самом деле Космо так же мил, как наш сын, ни капли не толст и никогда не ворчит, только порой бывает очень-очень занят. Говорю это без свойственного жене пристрастия. О чем это я? Помню, что хотела написать что-то очень важное. Да, вспомнила. «Дорогая Маргарет, ты должна непременно ко мне приехать. Как я уже сказала, тетушке Хейл здесь сразу станет лучше. Заставь доктора прописать ей путешествие. Докажи, что дымный воздух Милтона вредит здоровью. Уверена, что так оно и есть на самом деле. 3 месяца? Раньше не отпущу. Восхитительного климата. Постоянное солнце и виноград буквально повсюду, как у нас в Англии смородина. Ее вылечат. Дядюшку не приглашаю». Здесь письмо стало более сдержанным и последовательным. Мистер Хейл все еще пребывал в немилости, как шаловливый ребенок за то, что оставил сан. Боюсь, он не одобряет армию, военных и оркестры. По крайней мере, известно, что многие диссентеры вступают в общество мира. Боюсь, он не захочет приехать, но если все же пожелает... Передай, дорогая, что мы с Космо сделаем для его счастья все, что в наших силах. Собственными руками спрячу красный мундир и шпагу и заставлю оркестр играть самые мрачные и скучные пьесы. А если вдруг заиграют марши и танцы, то непременно в 2 раза медленнее. Дорогая Маргарет, если дядюшка захочет сопровождать вас с тетей Хейл, мы постараемся сделать его поездку приятной. Хотя, честно говоря, и побаиваюсь тех, кто совершает поступки по велению совести. Надеюсь, ты никогда не руководствовалась чувством долга. Скажи тетушке Хейл, чтобы не брала много теплой одежды. Хотя боюсь, что раньше глубокой осени вы до нас не доберетесь. Не представляешь, как здесь жарко. Как-то попыталась надеть на пикник свою великолепную индийскую шаль. Сколько могла, поддерживала себя поговорками типа «гордость терелива» и подобными мудрыми истинами, однако ничего не помогло. Чувствовала себя, как мамина собачка в слоновьей попоне, задушенная и уничтоженная непомерным нарядом. Вышла из положения, расстелив шаль на траве и устроив из нее шикарный ковер. «Вот он, мой малыш Маргарет. Если немедленно не соберешься и не приедешь, чтобы разделить мое восхищение, буду считать, что ты ведешь свой род от царя Ирода». Маргарет мечтала хотя бы о единственном дне жизни Эдит, о свободе от забот и печалей, о жизнерадостном доме, о голубом солнечном небе. Если бы желание могло перенести в далекие края, то немедленно улетело бы, пусть всего лишь на день. Она тосковала по силе, полученной от перемен. Несколько часов в гуще яркой жизни вернули бы юность. Подумать только, еще не исполнилось и 20, а трудности и переживания состарили раньше времени. Такие мысли пришли сразу после первого знакомства с письмом. Маргарет снова прочитала сбивчивые строки и удивилась, до чего же рассказ Эдит похож на саму кузину. Когда, опираясь на руку Диксон, в гостиную вошла миссис Хейл, она весело смеялась, но тут же вскочила и бросилась поправлять подушки на диване. Матушка выглядела особенно слабой. «Что тебя так рассмешило, Маргарет?» – спросила она, устроившись на диване и немного отдышавшись. «Письмо, которое утром получила от Эдит. Хочешь послушать?» Она начала читать вслух. Матушка живо поинтересовалась именем ребенка и принялась перебирать возможные варианты, оценивая достоинства и недостатки каждого. Рассуждения были прерваны неожиданным появлением мистера Торнтона, который опять принес фрукты для миссис Хейл. Джентльмен не мог и не хотел отказать себе в удовольствии мимолетной встречи с Маргарет и никакого иного вознаграждения не ждал. Так проявлялась непреклонная своеволия разумного, сдержанного, сурового мужчины. Он вошел в комнату и мгновенно заметил мисс Хейл, однако после первого холодного поклона больше ни разу не посмотрел в ее сторону. После того, как преподнес персики, сказал больной несколько теплых учтивых слов. Он обратил на Маргарет оскорбленный взгляд холодных глаз, мрачно простился и вышел из гостиной. Бледная и притихшая, она опустилась на стул. «Знаешь, Маргарет, мистер Торнтон определенно начинает мне нравиться». Ответа не последовало, и миссис Хейл добавила. «По-моему, его манеры стали значительно элегантнее». Маргарет смогла наконец совладать с голосом и подтвердила. «Да, несомненно, он очень добр и внимателен». «Странно, что миссис Торнтон не приезжает с визитом, ведь ей должно быть известно о моей болезни благодаря водяному матрасу». «Думаю, о твоем состоянии ей сообщает сын. И все-таки хотелось бы ее увидеть. У тебя здесь так мало друзей, дорогая». Маргарет догадалась о тайном желании матушки заручиться полезными знакомствами для дочери, которая скоро могла остаться сиротой, но не сумела произнести ни слова. «Может, ты сама нанесла бы визит миссис Торнтон и попросила ее ко мне приехать?» – предложила миссис Хейл, немного подумав. «Хотя бы для того, чтобы поблагодарить». «Готова выполнить любую твою просьбу, мама. Вот только...» «Вдруг приедет Фредерик?» «Ах, да, конечно. Мы должны держать дверь на замке и не впускать посторонних. Даже не знаю, радоваться ли его приезду. Порой думаю, что лучше бы его что-нибудь задержало. Такие страшные сны снятся». «Ах, мама, мы позаботимся о его безопасности. Скорее поймаю молнию голой рукой, чем позволю брату испытать хотя бы малейший дискомфорт. Положись на меня. Буду беречь его, как зеницу ока». «Когда его ждать? Не раньше, чем через неделю, а, возможно, и позже. Надо будет заранее отослать Марту. Не надо ей видеть, чтобы потом не отправлять в спешке». «Об этом позаботится Диксон. Думаю, если понадобится помощь по хозяйству, можно будет нанять Мэри Хиггинс. Она, конечно, не умеха, но девушка хорошая. Скромная и старательная. К тому же ночевать будет дома и наверх не поднимется, так что о гости не узнает». «Это Ришат Диксон. Но, Маргарет, умоляю, не перенимай эти ужасные милтонские словечки. Что за неумеха? Это же провинциализм. Что скажет тетушка Шоу, когда вернется из Италии и услышит из твоих уст нечто подобное?» «Ах, мама, только не превращай тетушку Шоу в пугало», – рассмеялась Маргарет. Эдит набралась от своего капитана Ленокса армейских жаргонных словечек, а тетушка Шоу даже не обратила внимания. «Но ты перенимаешь фабричный жаргон». «Почему бы и нет? Раз я живу в фабричном городе, значит, вполне могу время от времени использовать словечко другое. Знаешь, готова спорить, что множество слов ты в жизни не слышала. Вот скажи, ты знаешь, что такое кистень?» «Нет, дитя мое, не знаю. Однако звучит настолько вульгарно, что и знать не хочу». «Хорошо, дорогая, как скажешь, хотя это всего лишь некое подобие оружия». «Милтон мне совершенно не нравится. Эдит права. Я заболела из-за дыма». Услышав это заявление, Маргарет вздрогнула. В гостиную только что вошел отец, а она так старалась, чтобы возникшее в его сознании слабое подозрение о вреде местного воздуха для здоровья жены не получило подтверждения и не укрепилось. Она не знала, слышал ли мистер Хейл ее жалобу, но на всякий случай поспешила сменить тему, не подозревая, что следом за хозяином дома идет мистер Торнтон. «Мама очень недовольна, что в Милтоне я набралась вульгарности». Вульгарность, о которой говорила Маргарет, относилась исключительно к использованию местной лексики. Но лицо мистера Торнтона так помрачнело, что она заподозрила, насколько неправильно он может истолковать ее замечание. Поэтому, подчиняясь естественному и похвальному стремлению избежать лишней обиды, заставила себя поздороваться и развить мысль, обращаясь непосредственно к гостю. «Понимаю, мистер Торнтон, что слово «кистень» не особенно благозвучно, но разве от этого оно менее выразительно? Разве можно обойтись без него в разговоре о том предмете, который оно называет? Если использование местных слов считать вульгарным, то в Хелстоне я была самой вульгарной особой. Разве не так, мама?» Обычно Маргарет никогда никому не навязывала тему для беседы. Однако сейчас настолько боялась обидеть мистера Торнтона случайным замечанием, что смутилась и покраснела, не успев закончить торопливую речь. При этом сам гость едва ли вник в смысл услышанного. Церемонно поклонившись, он сразу направился к дивану, к миссис Хейл. Появление мистера Торнтона подстегнуло желание больной встретиться с его матушкой и поручить Маргарет ее заботам. Мисс Хейл тем временем сидела словно на углях, расстроенная и пристыженная. Почему одно лишь присутствие этого человека лишает спокойствия ум и сердце? Миссис Хейл тем временем обратилась к гостю с просьбой передать миссис Торнтон приглашение приехать с визитом, причем как можно скорее, лучше прямо завтра. Мистер Торнтон пообещал, что его матушка непременно ее навестит. Немного поговорил о том о сём и откланялся. Движение и голос Маргарет мгновенно освободились от невидимых цепей. Он ни разу на нее не посмотрел, и все же старательность, с которой его взгляд избегал опасного направления, не оставляла сомнений, что он знает, где она сидит. Если Маргарет что-то говорила, он делал вид, что не слышит, однако следующую реплику строил с учетом ее слов, а порой даже отвечал на них, хотя и обращался к другим. Дурные манеры не стали проявлением невежества, а возникли намеренно, как реакция на болезненное оскорбление. Едва выйдя на улицу, мистер Торнтон раскаялся, однако ни один тщательно обдуманный план, ни одна коварная уловка не смогли бы принести больше пользы, чем нарочитое невнимание и даже грубость. Маргарет думала о нем гораздо больше, чем прежде. В мыслях не присутствовало ни намека на то, что мы называем любовью. Лишь глубокое сожаление о нанесенной душевной травме и скромное, терпеливое стремление вернуться к былой противоречивой дружбе. Да, еще недавно мистер Торнтон считался не только другом семьи, но и ее другом тоже. Поведение Маргарет отличалось очаровательной кротостью, как будто она пыталась добиться прощения за излишне резкую отповедь, вызванную переживаниями бурного дня. Однако обида оказалась горькой и болезненной. Джон Торнтон не мог забыть высокомерного, безжалостного отказа, но в то же время гордился чувством справедливости, заставлявшим его проявлять внимание к родителям обидчицы. Находил радость в силе духа, позволявшей встречаться с ней во время визитов к мистеру или миссис Хейл. Глубоко оскорбленный, он полагал, что не хочет видеть ту, которая так жестоко его унизила, но ошибался. Одно лишь молчаливое присутствие мисс Хейл доставляло острое, хотя и горькое наслаждение. Сдержанный суровый мужчина, Торнтон не привык анализировать мотивы собственных поступков, а потому позволил себе роскошь заблуждения.